Остававшиеся на юге 51 танк и 17 САУ также были частично распределены по фронту, а частично сведены в две танкопехотных группы резерва, чтобы выполнить контратаку, если фриц где-то прорвется. Но это было сомнительно. Как не хотелось комдиву самому поучаствовать в ночных забегах, но ему приходилось заниматься хозяйственной работой. К 12 ночи, когда северные и восточные фланги были отодвинуты на дальность, не дававшую прямой видимости немецким арткорректировщикам, на выровненную посадочную площадку стали садиться транспортные самолеты, которые привезли пополнение пехоту и, самое важное, сменные экипажи для техники. Конечно, пехоте тоже хорошо бы отдохнуть, но экипажам надо было отдохнуть вдвойне. Эффективное использование техники было единственным шансом отбиться от фрица, и отдохнувшие экипажи 70% успешного применения бронетанковых сил. Пехота тоже отдыхала, хотя бы по 4 часа за последние сутки. Да и вряд ли фриц полезет везде и сразу, так что хотя бы на некоторых участках к 10 утра мы будем иметь пехоту, отдохнувшую минимум 10 часов. А на западном и южном фасе мешка пехота уже имела такой отдых, немцы там не наступали, тасуя свои подразделения, и от нас работали в основном самоходчики и снайпера, отгоняя фрицев от реки, чтобы те, не дай бог, не построили переправы. Наступало утро, и всю ночь, пока на севере шел разгром ближних тылов мотопехотной дивизии, на юге, к западу от Курска, шла подготовка к утреннему наступлению немцев. При построении боевых порядков для отражения атак комдив исходил из того, что немецкая танковая дивизия за остаток предыдущего дня и ночь пересечется им где-то западнее впадения в него Большой Курицы, и в дальнейшем будет наступать вдоль северного берега Сейма, в направлении Духовец, Маква 1, Курск. И, как вариант, комдив предполагал вспомогательную атаку мотопехоты от Лукина в направлении Анпилогова, Гремячка, Курск. Направления были сходящимися, отстоящими друг от друга на пару-тройку километров, идеальные условия, чтобы раздробить двумя рядом расположенными ударами нашу оборону, окружить часть войск, попавшую между ними, и выбить из-под нас сравнительно большой кусок территории, который будет нечем вернуть. Исходя из этих предположений, он и расставлял по местности подразделения. В Духовце комдив устроил ротный опорник, где окапывались пехотинцы при поддержке 4 САУ, когда немцы начнут протискиваться дальше к Курску. У этой группы будет возможность отойти на восток болотистыми и заросшими лесом берегами Сейма. Сам Духовец отстоял от реки примерно на полкилометра, но был прикрыт с юго-запада Старицами. Немецким танкам пришлось бы идти через дефиле между ними, подставляя борта под наши выстрелы. Не сунутся, хотя позиции для стрельбы мы приготовили. Основную же часть первой линии обороны южного участка он организовал на высоте севернее Духовца. Там как раз была балка, в которой можно было скрытно разместить танки и пехоту. Ну, а чтобы фрицам было не скучно, на дистанции в 1,5 километра от Большой Курицы до Духовца были подготовлены позиции и маршруты отхода для гибкой обороны. Несмотря на открытую местность, там было с пару десятков точек, заросших кустарником и деревцами, имеющих местные неровности, которые и спрячут, и уведут наших от немецкого огня и взгляда. На северном направлении от Лукина все было проще, дорога проходила между двумя возвышенностями, которые и стали двумя опорниками, и нечего тут мудрить. Разве что на северо-восточном склоне северной возвышенности, чтобы прикрыть от немцев, комдив разместил танковый взвод с пехотной ротой. При удачном стечении обстоятельств они смогут вынырнуть из-за холма и ударом во фланг отсечь от реки наступающие части. Такая небольшая домашняя заготовочка, одна из, и пружина, закрученная событиями предыдущего дня, продолжала скручиваться все сильнее. Опаснее всего была артиллерия немцев. Ночью она приостановила обстрел наших позиций, но с самого утра возобновила огонь. И это несмотря на то, что наши снайперы отследили через тепловизоры 7 позиций арткорректировщиков и наблюдателей. 16 гаубиц танковой дивизии калибра 105 мм, 8 гаубиц калибра 150 мм снаряд за снарядом вспахивали наши позиции, ложные, в полметра глубиной. Мы их рыли предыдущим днем практически на виду у немцев, позволяя их корректировщикам и наблюдателям нанести траншеи на свои карты, составить таблицы и порядок стрельбы. А вот когда мы выставили дымовые завесы, прикрыли ряд участков маскировочными стенками из кустарника и соломы, тогда уже стали рыть настоящие траншеи. Правда, пришлось поступиться несколькими удобными для создания огневых мешков участками, иначе немцы просто не поверили бы, что мы создаем такие неразумные позиции. Уважать нас они уже как-то научились. Так что артиллерия молотила наши позиции, заодно раскрывая и свои. Если от штурмовиков немецкие батареи были прикрыты, то высотники, что снова начали летать не слишком далеко вглубь немецкой территории, активно работали по немцам. Даже если какое-то орудие и не удавалось разбить прямым попаданием, то ударная волна, пыль, визг осколков заставляли немецких артиллеристов прятаться в щели или в яме, в которой стояло само орудие. Даже самоходные орудия, попав под близкие удары, старались сменить позиции, а это потеря времени, которого у немцев не было. Ведь к концу предыдущего дня мы наконец сумели сконцентрировать во Львове достаточную для дальнейшего продвижения группировку войск, и пошли не только на юг, но и начали давить на восток, на внешнюю оборону немецкого кольца вокруг почти нашего Курска. А ближе к утру пришло сообщение из-под Лукино, откуда мы тоже ждали атаку. Наша группа из танкового и двух мотопехотных взводов уничтожила гаубичную батарею немецкой мотопехотной дивизии и завязала бой на северной окраине Лукина. Получилось все случайно. Согласно нашей стандартной практике, каждой подвижной группе придавались штурманы группы, офицеры или сержанты, которые только и делали, что отслеживали текущее положение группы, тем самым разгружая ее командира хотя бы от этой заботы. Заодно они же передавали информацию о положении группы наверх, чтобы и вышестоящее командование знало, кто где находится. Так вот, их штурман ошибся, командир не проверил, и в ночной темноте группа вместо очередной речушки пересекла Большую Курицу, вышла в тылы уже западной немецкой пехотной дивизии, обалдев от обилия целей, всю ночь куролесила по округе. Точнее, куролесили они всего час, а потом, осознав свою ошибку, пытались выбраться обратно к своим, на восточный берег. Но это было непросто. Немцы как раз концентрировали подразделения для наступления, поэтому, вломившись в очередную походную колонну или лагерь, группе приходилось очень сильно вертеться, чтобы хотя бы продраться через немецкую пехоту. Помогал только шквальный огонь из всех стволов, 9-пушечных, 6-акс и 20-пулеметных. Свои боеприпасы закончились через 2 часа, и дальше в группе работали только БМП, которым подходили трофейные мины. Пулеметы тоже были забраны у немцев, группа оставила только по несколько десятков патронов для крупняка, по привычке ожидая атаки с воздуха. Машина с дальнобойной рацией для связи с вышестоящим командованием была потеряна почти в самом начале их рейда, так что запросить помощь они не могли. Зато, постепенно пересаживаясь на трофейную технику, группа все больше походила на немецкие части, поэтому, несмотря на стоявший вокруг переполох, у нее появлялась возможность подобраться к немцам поближе и затем более-менее скрытно выйти из очередной перестрелки, которая затихала далеко не сразу. Порой две немецкие части продолжали палить друг в друга, не разобравшись в темноте, кто на них напал. Шорох стоял знатный, но к утру, когда группа вышла к Лукино, в ней оставалось только 3 БМП и 1 танк из тех 3 танков и 6 БМП, на которых она выехала первоначально. Правда, по пути они прихватили 1/4 и 3 Ганамага, но прорваться через реку явно уже не могли. Зато они наконец смогли достучаться до своих и через обычные рации. Получив сведения о том, что на западном берегу попали в ловушку бойцы дивизии, комдив думал недолго. Уже 5 минут спустя батарея гаубиц снималась с позиции из-под Курска, а от гремячки стронулась танковая рота и один из мотопехотных батальонов, что стояли там в резерве на случай прорыва немцев. Но первой помощью стала авиация. В дивизии было 14 легких самолетов «Аист». Эти машинки сконструировали и отработали в рамках учебной программы группа студентов, будущих конструкторов авиатехники и технологов авиапромышленного производства. И сначала эти самолетики использовались в качестве учебных машин начального уровня. Автоматика, во многом содранная у немцев, управляла не только шагом винта, но и механизацией крыла, предкрылками и закрылками, так что полет был сравнительно безопасен для начинающего, позволяя ему не слишком отвлекаться на управление самолетом. Но потом какой-то светлой голове пришла мысль, что их можно использовать и в подвижных частях, ведь те же свойства позволяли наблюдать за местностью, то есть вести разведку, а механизация крыла обеспечивала взлет с 50 метров, а для посадки хватало и 30. А самое главное, они могли быть сложены в компактную конструкцию, которая помещалась в кузов вездехода, сложить крылья, балочный хвост, добавить направляющие для закатывания и выкатывания из вездехода, и через 5 минут самолет мог быть развернут и готов к полету. Соответственно, в танковой дивизии были по 2 самолета в каждом танковом батальоне, 2 в арт-дивизионе и 6 при штабе, где они использовались в качестве разведчиков в интересах всей дивизии, а также могли подвести командиров или посыльных, доставить раненых до санпункта, а то и подкинуть боеприпасов или топлива. Грузоподъемность в 500 кг обеспечивала неплохие транспортные возможности, а если снять панели внутренней композитной брони, грузоподъемность повышалась еще на центнер. И в предыдущие дни самолетикам пришлось поработать чуть ли не круглые сутки, они были глазами подвижных групп, что комдив бросал вдоль фронта, купируя контратаки, или, наоборот, разведывая пути уже для своих атак. Но летчикам просто летать было скучно. Как только появились первые подбитые БМП, пилоты быстро столковались с замом по вооружению, и техники начали снимать акс со стреноженных БМП и устанавливать их на самолеты. Благо в обозе везли и соответствующие крепежные приспособления, студенты-проектировщики разошлись до того, что сконструировали такие приспособления буквально для всего, даже для РПГ, минометов и СПГ. Правда, последние решили все-таки не производить, уж слишком необычно, да и есть аналоги, пусковые для реактивных снарядов. А вот для АКС-крепеж начали выпускать. Идея устанавливать автоматические гранатометы калибра 40 мм показалась здравой, тут и осколочные выстрелы, и кумулятивные, полезная штука. И вот, вооружившись такой карманной артиллерией, наши аистята начали не только высматривать немцев и изредка обстреливать их из пулеметов, но еще и производить вполне полноценные штурмовки, вплоть до того, что ими было сожжено 3 немецких танка. Кумулятивные выстрелы пробивали до 30 мм брони, так что удар в двигательный отсек при удачном стечении обстоятельств мог наделать немало дел. Так что к моменту выхода заблудившихся к Лукино, у комдива под рукой оказалась целая эскадрилья недоштурмовиков. Их он и отправил на выручку, сначала 8-ку, чтобы сбить атакующий порыв немецкой пехоты, а потом, через 15 минут, оставшиеся 6, чтобы прикрыть переправу через реку. Но сначала через реку на ту сторону переправилась рота на БМП, просто переплыли под прикрытием танкового огня и недоштурмовиков, добили немецкую цепь, что наступала на Лукино с севера, но залегла под огнем с фронта, через реку и с воздуха. И уже затем, под ее прикрытием, начала выход мобильная группа, что гуляла по немецким тылам. Трофейную технику, конечно, пришлось взорвать, так как мост у Лукино был разрушен, а плавать она не могла. Пришлось взорвать и наш остававшийся танк, но 3 оставшиеся БМП самой группы и все БМП роты поддержки вернулись обратно в полном составе. Комдив еще подумывал оставить за дивизией плацдарм на том берегу, уж очень было бы заманчиво приковать к нему хоть сколько-то немецких сил, фронт-то выгнется дугой, и чтобы обеспечить себя от прорывов, им придется держать там больше войск, чем нам, ведь это мы знаем, что не сможем наступать, а немцы этого наверняка знать не будут, только строить догадки. Но не складывалось, и так по расчетам выходила нехватка бойцов и техники на этом берегу, а если их еще и разделить водной преградой, и маневр будет затруднен, и сложности со снабжением плацдарма будут невероятные. Из-за малочисленности войск слишком далеко немцев от плацдарма не отодвинешь, и они смогут стрелять по реке прямой наводкой, упаришься их отгонять. Так что комдив оставил такую заманчивую мысль, а вот по аистам отдал несколько дополнительных команд. Глава 3. И работа на аэродроме завертелась. Как только очередной самолет садился на поле, его тут же дружной толпой с матерками закатывали на пристрелочный стапель, ориентированный по счету выверки наводки, прикручивали направляющие для РС-60, винтами выставляли сходимость ракетного огня на 300 метрах, и передавали оружейникам, которые снаряжали аисты ракетами, патронами и снарядами КАКС. Немцы же начали атаку с первыми лучами солнца. Вперед пошли понтонеры. Подкатив под прикрытием артогня свою технику, они начали устанавливать переправу через Большую Курицу. Речка-то и была шириной 10-20 метров, но берега были в основном топкие, поэтому мест для переправы было не так уже и много, так что сделав пару пристрелочных в километре дальше, чтобы не спугнуть фрицев раньше времени, наша батарея гаубиц сделала короткий огневой налет, который лег точно по одному из саперных подразделений. Подразделение перестало существовать, а остальные резко отпрянули от реки. Проблема для наступающих была в том, что река протекала в широкой низине, с перепадами высот от силы 1 метр, и тянулась она на 500-600 метров по обе стороны от реки. Идеальный тир, и на него уже вышли 3 колонны танков. Немцы собирались рывком навести переправы, перебросить по ним танковую дивизию и обедать уже в Курске. А тут, сначала артналет сорвал наведение переправ, а потом из-за холма на взгорок выехали 17 наших танков и самоходок и за 3 минуты устроили немецким танкам ад. С расстояния в 1,5 км, да с возвышенности, да с защищенного места, идеальные условия. Даже немецкая артиллерия поначалу не мешала, лишь через 5 минут сменив установки и начав интенсивный обстрел позиций, откуда велась наша стрельба. Но было уже поздно, кумулятивные и бронебойные снаряды издырявили более 3 десятков танков, пока они шли в колоннах, промахнуться было очень сложно, не в один, так в другой попадешь. Немцы шли максимально плотно, чтобы сократить длину колонн, что позволяло увеличить скорость прохождения местности максимально возможными силами, и дистанция между танками была 5-7 метров, отчего с расстояния в 1 км, да при высоте немецкой бронетехники под 3 метра, каждая колонна выглядела сплошной рычащей змеей, в которую вонзались стальные иглы наших снарядов, выбивая из ее боков и башенных наростов горячие осколки и впиваясь в ставшую беззащитной плоть, в которой находилась смесь из немецких танкистов, снарядов и бензина. Уже через минуту змеи рассыпались, оставив на маршрутах движения свои горящие куски, но и разбежавшиеся змеиные сегменты, подставив борта, были по-прежнему легкой добычей. Наконец, сначала один, потом другой, третий танк врубали дымоаппаратуру, как шутили наши бойцы, опять фриц пустил газы. Поля боя, точнее, избиение заволакивало дымом, постепенно скрывая недобитков. Вскоре мы прекратили стрельбу, вывели бронетехнику из-под навесного гаубичного огня и стали ждать продолжения. Счет 30-0 нас вполне устраивал. Фрицы, получив передышку, собрали разбежавшихся саперов, и те начали возводить оставшиеся неразгромленными переправы. Мы не препятствовали, нечем, но выдвинули к речке группы пехоты, которые заняли подготовленные для засад позиции. Теперь, в дымовухе, риск снизился еще больше, так что комдив двинул вперед еще и бронетехнику, пободаться на близких дистанциях. Первый перебравшийся на наш берег немецкий танк был подбит из СПГ расчетом с классической триадой фамилий Иванов, Петров и Сидоров. Таких троиц в нашей армии было 47, и они устроили между собой негласное соревнование, которое, тем не менее, широко освещалось в боевых листках и республиканской прессе. Наши, участвуя в категории расчет СПГ, были пока на третьем месте с 8 подбитыми танками, и этот танк позволил им подняться сразу на 2 ступеньки. Теперь они поделили первое место с тройкой из 7-й пехотной дивизии. Вот только сразу после выстрела они надолго выбыли из соревнований, подобравшись слишком близко к переправе, они обнаружили себя выстрелом, и уйти не успели, их позицию накрыло 3 близкими взрывами. Петров был вырублен сразу, Иванов, получив контузию, мотал головой, и только Сидоров, сохранив ориентацию в пространстве, потащил Петрова в промоину, из которой они вообще-то и должны были вести огонь, да понадеялись, что за дымом успеют смыться. И лишь дотащив его до промоины, Сидоров увидел, что броник Петрова пробит в 3 местах. Откинув защелки, боец сбросил с Петрова его покоцанную скорлупу, взрезал одежду и стал налеплять на раны компрессы, срывал с них защитную пленку и лепил прямо на тело клейкой стороной, максимально быстро, чтобы клеевые компоненты схватились уже в контакте с телом, надежно запечатывая рану и фиксируя в своей быстро застывающей пене возможные мелкие осколки и кожу с подкожными слоями, создавая эдакий местный монолит. Действовал он быстро и сноровисто, даже успел поймать левой рукой Иванова, который, явно находясь в прострации, полз куда-то на север. В руке он держал ошметки своей каски, разрезанной осколком почти пополам, так что из нее жесткой щеткой торчали обрезки стеклопластика, а налобная титановая пластина была порвана косым шрамом почти вдоль всей своей длины. Причем ременная система крепления и пластиковый подкасочный амортизатор оставались на голове Иванова эдакой камелавкой, опутывая ее своими ремешками. Ее крепления имели предел по тянущим усилиям, и именно они спасли Иванова от сворачивания шеи, когда осколок вошел в каску и своей инерцией потащил ее в бок. В какой-то момент соединения лопнули, и дальше осколок и жесткая часть каски ехали по черепу, точнее, по системе амортизации, которая предохраняла скальп. Но, увлекаемая осколком, раздробленная жесткая часть системы защиты головы, похоже, все так надорвала левое ухо. Оно все было залито кровью и как-то неестественно болталось. Поэтому Сидоров, особо не вдаваясь в детали, быстро приладил ухо на место и просто налепил такой же компресс. Медики потом разберутся, сейчас главное – остановить кровь, защитить от дальнейшего загрязнения и снять болевой шок. Ну, тут от Иванова уже ничего не зависело, работали кровеостанавливающие и противоболевые препараты самих компрессов, он только на всякий вколол каждому по противошоковому тюбику и стал думать, как тащить своих товарищей в тыл. Но тут из дымовухи вынырнула их группа прикрытия, не дождавшись возвращения спкшников, они ломанулись вытаскивать их из лап немцев. И очень вовремя, за те 5 минут, что Сидоров вытаскивал и латал своих товарищей немцы, несмотря на перекрестный огонь с разных направлений, переправили на наш берег уже 7 танков и роту пехоты, и они разворачивались веером, чтобы отодвинуть наших бойцов от плацдарма. К сожалению, мотопехота этой танковой дивизии уже полностью была на бронетранспортерах. Мы уже как-то привыкли, что немецкая мотопехота перемещалась в основном на грузовиках, а на поля боя взвод, максимум рота действовали на гономагах. А тут этой пехоты становилось на нашем берегу все больше и больше, и они как-то излишне быстро стали вытеснять наших бойцов с предполья, к возвышенностям, по которым и проходила основная линия обороны. По речной долине в дым ушли короткие схватки между мелкими группами пехотинцев. Немцы старались рывком продвинуться на бронетранспортерах как можно глубже на нашу территорию, мы подбивали их технику из гранатометов, минометных или танковых пушек. Выжившие после попадания выскакивали под автоматные или пулеметные очереди, выжившие еще и после этого залегали за холмиками, бугорками, а то и в траве, и начинали палить во все стороны. Конечно, если какой-то бронетранспортер въезжал в подготовленный парой отделений огневой мешок, то скоро от него оставался горящий кузов и горстка рассыпанных поблизости трупов. Но гономаги не всегда въезжали так удачно, в попытках прорваться через недостаточно плотный, но все-таки действенный пушечно-гранатометный огонь, немецкие мехводы кидали свои боевые машины резкими зигзагами, порой проскальзывая перед самым носом реактивного снаряда РПГ или резким поворотом уходя от неминуемого поражения танковым снарядом, который лишь прочеркивал трассером дымный воздух с правого или левого борта. Так, выкидывая гусеницами при резких спуртах травянистые комья земли, немецкие бронетранспортеры наконец отодвинули нашу пехоту от переправ. Группы немецкой пехоты еще попадали под кинжальный огонь, когда выныривали сквозь дым на нашу очередную позицию, но постепенно они просачивались между ними, и нашим бойцам приходилось все время пятиться, чтобы их не взяли в клещи. Стрельба шла непрерывно, в разных направлениях, взрывы гранат, крики, топот ног смешались в сплошной какофонии слепого боя, когда уже на 30 метрах видны только смутные силуэты, и время на реакцию, опознать, прицелиться и выстрелить, или не стрелять, измеряется долями секунд, действовать приходилось на подкорке. Наконец прозвучали тройные свистки, и наши стали энергично оттягиваться за линию ловушек. Пара немецких отделений, преследовавшая наших по пятам, влетела в такие ловушки, в низинках, где так удобно продвигаться вперед под защитой неровностей. В траве на невысоких кольях были натянуты нити колючей проволоки, которые придержали рывок фрицев, и чтобы они замедлили движение и чтобы не попадали кучей. И тогда-то и были нажаты подрывные машинки, и 4 монки выкосили сначала одну, а потом и вторую ложбинку. Мощные слитные взрывы на близких дистанциях тормознули немецкую пехоту, она залегла и стала ждать свои танки, а наши бойцы, получив передышку, оттягивались за линию окопов. Теперь лишь редкий гаубичный огонь да слепая танковая стрельба сквозь дымовую завесу по засеченным ранее направлениям хоть как-то мешали немецким танкам переходить на наш берег. Но, видимо, недостаточно. Уже через час после начала пехотной атаки немцы сосредоточили танковый кулак в 30 машин, развернулись цепью и пошли вперед. И тут-то комдив в очередной раз поблагодарил себя, что не пожадничал грузоподъемность автотранспорта на обвес для дивизионных аистов и взял с собой все, что к ним полагалось, не забив этот объем чем-нибудь более логичным для танковой дивизии, теми же снарядами или топливом в бочках. Топлива и снарядов и так хватило бы на 3 дня интенсивных боев, а вот дополнительные опции к своей авиатехнике вдруг выстрелили самым удачным образом. Так-то предполагалось, что наши наземные части всегда будут иметь поддержку штурмовой авиации, но третья танковая временно оказалась отрезанной от основных сил, да и чтобы подтянуть штурмовики поближе требовалось время. Они уже пару дней оказывали все большее давление от Льгова, но немцы обложили свои батареи бронированными Су-24, да и обычные буксируемые двадцатки были густо натыканы, одна танковая дивизия имела их 60 штук. Эту так колючую конструкцию пока и раздергивали наши штурмовики, теряя за вылет по одному-два самолета. Так что помощь авиации нашим танкистам была пока косвенной. Так, предыдущим вечером она накрыла колонну грузовиков, перевозивших боеприпасы для гаубиц, потому-то сегодня огонь немецкой артиллерии не был таким интенсивным, несмотря на достаточность стволов. Зато постоянные штурмовки заставили немцев оттянуть все зенитные стволы к своим штабам и батареям, оставив без прикрытия наступающие части. В общем, это было логично, ну не видно было под Курском нашей штурмовой авиации, но она была, как раз в лице этих недоштурмовиков. Конечно, единственный двигатель уменьшал их живучесть, а более слабое бронирование позволяло выдерживать лишь стрелковый огонь, да и то, только с переднего и заднего ракурса, а уж попадание хотя бы двумя двадцатками гарантированно выводило самолет из строя. Но сейчас, в отсутствии 20-миллиметровок, да еще в горячке боя, немцы не сразу заметили ровный строй аистов, заходивших на цепь немецких танков. Задымление давало достаточное прикрытие по горизонтали, но сверху немецкие танки были как на ладони, и наши аисты один за другим стали заходить в атаку. Они обогнули поля боя с севера, и теперь по одному ложились на курс атаки, нацеленный на очередной танк. Пилоты были не слишком опытными, да еще усилившийся ветер все время норовил сбить прицел, так что летчикам приходилось прилагать много сил, чтобы удержать легкий самолетик в дерганных воздушных потоках. Но тем не менее новоявленные штурмовики с интервалами в 500 метров делали плавный доворот на восток, садились прицелом на двигательный отсек и, с трудом удерживаясь на нем, подбирались на 200-250 метров, после чего, уловив момент, когда пляшущий прицел снова захватывал танк, давали залп двумя РС-60, оставляя дымные шлейфы, снаряды устремлялись к цели. Попадания перемежались промахами, и тогда на тот же танк заходил следующий в цепочке самолет, а отстрелявшийся делал поворот на север и совершал круг, чтобы через пару минут снова зайти на следующий еще не подбитый танк. Самолеты начинали атаку строем в виде пологой дуги длиной более 3 километров, медленно втягиваясь в пространство над полем боя. Но уже после первого прохода всех самолетов эта дуга превратилась в круг, который все сжимался и сжимался, так что уже к третьему заходу его диаметр стал менее километра. И эта циркулярная пила деловито вырывала из жизни танк за танком, уже через 20 минут на поле горело или просто стояло более 40 танков. А самолеты, расстреляв каждый по 8 ракет, точно так же стали ходить по пехоте, поливая ее из пулеметов и осыпая снарядами АКС. Немецкая атака захлебнулась, не дойдя даже до наших окопов. И немцы пока не знали, как им выбраться обратно, возвращаться по открытому полю, под слабым прикрытием редеющей дымовой завесы, было самоубийством. Похоже, они только дожидались, когда их возьмут в плен. Выглянувшие на поля боя БМП за 3 минуты собрали более 50 немецких пехотинцев. Вскоре на нем сновало уже более десятка групп из 3 БМП, окружая, добивая и собирая оставшуюся без прикрытия танков пехоту. Но дым постепенно редел, и по нашим БМП начинали бить с противоположного берега немецкие самоходки. Потеряв 1 БМП подбитой и 1 поврежденной, комдив дал приказ танкам выдвинуться к берегу реки и постараться подавить немецкий огонь. 6 танков под прикрытием огня наших самоходок пошли вперед, к переправам. Немецкие самоходки переключились на новые цели, и вскоре вокруг танков плясали всполохи земли. Мехводы шли по ломаным траекториям, но то один, то другой снаряд бил в танковую броню, высекая снопы искр. Вот один танк, словив снаряд в гусеницу, замер и окутался в дымовую завесу, под прикрытием которой к нему сразу же рванул эвакуатор. Вот другой, получив рикошет в башню, пошел задним ходом обратно к исходным позициям. От сильного удара поломался поворотный механизм башни. Пришлось выставлять дымовую завесу по всему полю, хотя комдив и старался сохранить немногочисленные оставшиеся дымовые мины. Его надежда на сильную броню своих танков не вполне оправдалась, хотя корпуса пока и выдерживали огонь немецких ПТО, у техники нашлись другие места, уязвимые даже на таких дистанциях. так что к моменту подхода к переправам оказалось, что те уже взорваны. Наводить свои переправы под гаубичным огнем комдив не стал, слишком высок риск. Вместо этого он снарядил 3 мотопехотные взводные группы, которые, переправившись через реку на БМП, попытались зайти в тыл немцам, чтобы выкурить их самоходки и арт-корректировщиков с позиций на возвышенностях западного берега. Но и тут последовала неудача. Немецкие мотопехотные роты имели на вооружении по 3 ганамага с пушкой 37 мм, и эти подвижные огневые точки, да еще в обороне, оказались опасным оружием против нашей легкобронированной техники. А попытки пройти по балкам или руслам ручейков срывались выставленными засадами с фауст-РПГ. Потеряв 3 БМП, группы откатились назад, так что комдив вернул в расположение и 3 мотопехотные роты, которые должны были поддержать прорыв в случае его успеха. На остальных участках положение тоже было патовым. Немцы сунулись было с севера, но танки взводных групп подбили с дальних дистанций 3 немецких танка, и фрицы временно прекратили свои попытки. Возник новый феномен, насыщенный техникой и артиллерией позиционный фронт, который пока не могла прорвать ни одна из сторон. Наше преимущество в подвижности нивелировалось многочисленностью немцев, а многочисленность немцев – той же подвижностью и плотностью орудийного огня, так что даже задымление поля боя не помогало, наоборот, в нем увереннее действовали наши БМП, которые под прикрытием дымовухи могли выходить во фланг немецким танкам. Ну а по артиллерии, немецкая была прикрыта от воздушных налетов мощной ствольной ПВО, но недостаток снарядов не позволял ей раскатать наши позиции, боеприпасов хватало только на отражение атак, при которых огонь гораздо эффективнее, чем при стрельбе по укреплениям, если в первом случае площадь поражения измеряется десятками квадратных метров, накрытых стеной осколков, то во втором – несколькими квадратными метрами разрушенных окопов, в которые еще надо попасть. Но отражать атаки они все-таки могли. Тоже тупик. Мешок получил плотные стенки, которые могли выгибаться в ту или иную сторону, но никто не мог их прорвать, и решение надо было искать вовне. К этому моменту наш Восточный фронт, проходивший с юга на север по линии Курск-Орел-Козельск длиной 250 км, стабилизировался. Два дня, с 26 по 28, к западу от Орла шли маневренные бои. Немцы пытались отдавить нас обратно в Брянские леса, мы упорно этому сопротивлялись. Танковые перестрелки, атаки пехоты с заходом во фланги, просачивание, обе стороны пытались нащупать чудодейственное средство, которое помогло бы переломить врага. Ни у кого это не получалось, но в выигрыше от такой ситуации были мы. До сих пор именно немцы владели инициативой, навязывая бои после того, как сосредоточат войска, все наши прорывы основывались на случайности, а их дальнейший успех – на способности быстро наращивать усилия с помощью многочисленного гусеничного транспорта, постоянно подпитывая напор с помощью железных дорог. Мы пользовались преимуществом коммуникаций по внутренним хордам нашей территории. Сейчас же и немцы, и мы кидали в топку сражений все новые и новые части, по мере того, как подтягивали их к линии фронта. Но и тут ситуация была в нашу пользу. Если нам подтягивать их было близко, то немцам, с потерей транспортных путей по линии Курск-Орел, приходилось тащить составы в обход, через новые осколы Косторные, дальше распределяя их либо на фронт под Ельцом, против РКА, либо пробрасывая на запад, против нас, через Ливны до Долгова, а то и до Орла, и затем на север. Но вот от Орла железнодорожное сообщение было прервано нашими бомбардировками, поэтому от Долгова и Орла войска шли на север уже своим ходом, через пробитый коридор шириной 150 км между еще немецким Орлом и все еще советским Ельцом, который РКА обороняла уже почти 2 месяца, зарывшись в землю многокилометровыми траншеями и постоянно то оказываясь в окружении, то снова прорывая его. Да и воспользоваться железными дорогами севернее Орла было проблематично, наши высотники неплохо погуляли над территорией, захваченной немцами в июле-августе, мосты, путепроводы, водокачки и станции были разрушены во многих местах, так что когда фрицы все-таки смогли защитить пути зенитными ракетами, защищать именно железную дорогу уже не было смысла, только обычные дороги, по которым немцы и везли все свои грузы и войска. Поэтому после долгого пути расходились, большая часть шла на север, чтобы наступать на позиции РКА, а меньшая, доезжала до Орла и вступала в бои уже с нами. Так что западнее Орла подразделения обеих сторон, уперевшись, крутились на площади 40 на 80 км, стараясь зайти во фланг, подловить на марше, занять выгодную высоту. Возникла своеобразная собачья свалка, когда небольшие подразделения вплоть до взвода, а то и отделения настолько перемешивались на местности, что было сложно разобрать, где кто находится. Порой даже отдельные бойцы, оказавшись в одиночестве, но с гранатометом, дожидались прохода врага, выстреливали гранату в танк или грузовик, и только после этого утекали по кустам и оврагам, и мы, и немцы были настроены на взаимное уничтожение. Вот только немцы не могли перемещать тяжелое оружие вне дорог, наши же БМП ходили по направлениям, появляясь совершенно из неожиданных мест. Немцев просто не хватало, чтобы перекрыть все участки местности. Помимо одной танковой и одной мотопехотной дивизии, они смогли выделить еще одну пехотную дивизию, да и то не сразу. Так что поначалу эти две дивизии удерживали фронт в 80 километров, причем 26-го они еще пытались отдавить нас на запад, соответственно, между их наступающими частями были просветы, а больше этих трех дивизий они выделить и не могли, все их силы сейчас были направлены на север, в сторону Москвы, и только в первый день боев, пока пытались пробиться через наши порядки во встречных боях или в атаках на поспешно занятую оборону, эти соединения потеряли из 300 танков и САУ более 100 единиц бронетехники. Когда к вечеру нас отдавили до естественных препятствий, немецкий фронт несколько уплотнился, все-таки почти по 5 бронированных стволов и 250 пехотинцев на километр фронта у них еще оставалось, если считать по прямой. Но фронт прямым не был, с изгибами, небольшими взаимными плацдармами, вклинениями, полными и частичными окружениями небольших подразделений. Он представлял собой пористую губку, и мы напитывали ее поры новыми частями, тогда как немцы только на следующий день начали подтягивать еще и пехотную дивизию, стараясь заменить ею танковые части, чтобы вывести их из позиционного соприкосновения, перегруппировать и ударить своими клиньями. Но мы этого им не позволили. Как только на каком-то участке изменением характера огня или авиаразведкой обнаруживался отход подразделений, мы тут же шли следом, выдавливая оставленное прикрытие из их слабых укреплений. Немцам ничего не оставалось, как возвращать танки обратно к линии фронта, чтобы проводить контратаки. А передвигающийся танк, законная добыча штурмовиков и ДРГ. На это направление мы смогли выделить на пару дней сотню штурмовиков, которые обеспечивали 700 вылетов в день. К этому моменту мы уже смекнули, что немецкие бронированные СУ были двух типов, со старыми и новыми зенитными автоматами. И если новые были уже с ленточным питанием по нашему образцу, то старые, еще с кассетным, соответственно, их боевая скорострельность была гораздо ниже. Правда, сверху было неясно, какая именно СУ вступила в единоборство со штурмовиком, поэтому залповая стрельба кумулятивными РСами велась по каждой машине, но, в общем, потери были уже значительно ниже, чем во время штурмовок транспортного коридора на север, там-то все СУ были с ленточным питанием, да и зверь был для нас еще новым.